Здесь мы прежде всего узнали, что во всей системе йоги большое внимание уделяется этико-моральному воспитанию, или, вернее, самовоспитанию, то есть непрерывному самоконтролю и обузданию чувств, результатом чего является улучшение не только физического состояния, но и социально-этических норм поведения человека. В мозговом центре этого заведения, который находится к востоку от Бомбея, в горном селении Лонавла, по дороге в Пуну, работают несколько врачей и философов, изучающих весь комплекс йоги. Здесь же живут и йоги, прошедшие курс обучения по традиционной системе у специальных учителей. Над этими йогами ведутся постоянные наблюдения. С медицинской точки зрения определяется эффект различных поз и упражнений, предписываемых в течение многих столетий системой йоги. В практическом центре йога-терапии в Бомбее проводятся регулярные ежедневные занятия как в мужских, так и в женских классах. Мужчинам преподают мужчины, женщинам – женщины. Есть и групповые занятия, но все же основой служит индивидуальный подход к каждому. Ежемесячно врач осматривает студента, пациента и меняет курсы дозы упражнений в зависимости от состояния здоровья человека и изменений, наступивших в процессе лечения его болезни. Направление от врача предъявляется инструктору. Во время занятия оно лежит на полу возле каждого студента, чтобы практический руководитель мог по мере необходимости сверять свои действия с этими предписаниями. Автор пользуется случаем, чтобы выразить свою признательность Бонни за сведения о практических занятиях в институте йоги. И женщины, и мужчины делятся на две категории. К одной относятся пациенты в полном смысле этого слова, то есть те, кто, немало среди них людей средних лет, ищет помощи и излечения от того или иного недуга, к другой молодежь, отдающая дань моде. Последние стремятся сделать более красивую фигуру, выправить походку, улучшить процессы питания кожи, укрепить волосы и тому подобное. В это учреждение принимают и иностранцев, как живущих в Бомбее, так и специально приезжающих сюда для прохождения цикла обучения йоги. Поскольку йога предписывается не только больным, но и здоровым, то можно, завершив основной курс, продолжать пользоваться в центре услугами инструкторов, а можно впоследствии продолжать эти занятия и дома. Статические и динамические позы йогов, в которых люди находятся от нескольких секунд до 20-30 минут, известные под названием асана, составляют основу йога-терапии. С ними обязательно сочетается ряд пранаяма, то есть дыхательных упражнений. Йоги предписывают застывание, фиксацию тела в определенном положении, соответствующем этому положению дыханием, и выполнение упражнений в медленном и плавном темпе, когда ни одно движение не повторяется больше одного раза. В этом основное отличие гимнастики от европейской. Необходимо подчеркнуть, что когда человек постигает искусство асан, они не только не утомляют его, но наоборот приносят ощущение отдыха, непринужденности, отсутствие напряжения и действительно снимает нервные нагрузки. Всего в системе йоги насчитывается 840 тысяч 8,4 лакха асан. Предание говорит, что древние мудрецы, жившие за тысячелетия до новой эры, отобрали из этого океана асан только 84, считая, что для усовершенствования человеческого рода этого будет вполне достаточно. Практически же, поскольку 84 асаны тоже освоить чрезвычайно трудно, в широких слоях любителей йоги и даже профессионалов выполняется, как правило, не больше 20-30 асан, постижение которых требует большого внимания и старания. современные учителя йоги настаивают на 16 асанах. Некоторые же считают, что даже 2-3 из них, регулярно выполняемые, обязательно приведут к улучшению и усовершенствованию той или иной функции организма, а это повлечет за собой и улучшение здоровья в целом, так как в организме ни одна клетка не существует вне связи с другими.